письмо не могло понравиться. А тут еще были получены письма Репнина к Меньшикову, где говорилось, что фельдмаршал доносит несправедливо о состоянии войска, что Огильви в постоянной переписке с королем Августом, но о чем идет у них дело, никто не знает, что носится слух о походе из Гродно к Варшаве. Петр отвечал Репнину: «Как слышим, что идти к Варшаве весьма ненадобно, и отнюдь того не делать. Так уж, ежели о саксонцах такой подлинной ведомости не получите при принятии сего письма, что они, конечно, Вислу перешли и идут к вам, а неприятель от вас тем часом, ежели отдалится так, что вам возможно будет без всякого труда отойтить, тогда, для Бога, не мешков впадите к рубежам куда удобнее. Так уж буде недалеко ушли те 4 полка, которые с королем пошли, взять с собой уже буде возможно. Артиллерию, тяжелые пушки, ежели весть невозможно, то, разорвав, бросить в воду. Буде же о саксонцах получите подлинную ведомость, а провианта можете доставать, и надеетесь, что до весны или приближения саксонского станет оного, то будьте в Гродне. О, зело нам печально, что мы не могли к вам доехать. И в какой мысли ныне мы есть, то Богу одному известно». То же самое написал Петр и Огильви. Начало письма замечательно: «Мы с немалою прискорбностью от вас письма выразумели, в которых такие необъятые тягости наваливаете, сами ж единую бумагою и пером щититесь. Во всем нас винных творите, что мы не по вашей воле чинили, и не то, чею настоящее, но прошедшее паки повторяете, и вместо веселости тугу прилагаете. Однако ж все сие презирая, прошу, чтоб вы посему учинили, за которое я вам буду над меру благодарен. И когда прибуду к вам, так учиню, что вы никогда жаловаться не будете». Тогда же Петр написал Августу: «Ни о чем ином точию о сем просим, дабы, ваше величество, не изволили наших в сем опасном случае оставить, но как скорее с войском приближиться, паче же провиантом, как возможно скорее удоволить, что вашему величеству нетрудно учинить, будучи ныне свободной страны, где неприятель пришкодить, нанесть вреда не может. Ежели при сем малом провианте какое зло сему нашему главному войску случится, то уже нечему вашему величеству с нашей стороны уповать». Август оправдывался, что выехал из Гродно для того, чтобы придвинуть войско свое к этому городу, и выехал уже тогда, когда неприятель отступил. Петр отвечал: «За сие благодарствуем. Однако ж не без сомнения, донде же делом сие исполнится». Август представлял, что нельзя этой зимой опасаться вторжения неприятеля в московское государство, и просил поспешить присылкою субсидий, без которых ему ничего нельзя будет сделать. Петр отвечал: «Про неприятеля подлинно ведать невозможно, но то ведомо, что уже он наших отрезал от наших границ. Ожидаем со стороны его величества о войсках подлинного слышать, о сикурсе нашем, в чем его величество или вечно разорит, или обяжет нас». Чтобы дать гродненскому войску сикурс, повернее саксонского, Петр велел гетману Мазепе двинуться из Волыни к Минску и писал к Репнину 17 февраля: «Гетман в скорых числах будет к Минску. Станем мы также в 3 или 4 дни в Минске. Казаков несколько тысяч уже в Бресте, и для того зело потребно, чтоб провиант из Бреста через казаков привезть к вам, для чего пошлите и от себя, и о сем для Бога трудитесь. И если возможете до половины марта провианта, то лучше вам быть у Гродни, ибо мы, с помощью Божию, надеемся вскоре, случась с гетманом, вам добрый ответ дать. С 8000 имеем старых солдат, кроме рекрут, а с рекрутами более 15, кроме курлянских. К Огильве написал: «Слышим о великой скудости у вас провианта. Гетманские казаки уже давно в Бресте, и для чего оттоль не велите провиант привезть, не знаю. Для самого Бога сие как наискорее учините, чтобы людей в довольстве содержать, которое паче многих добрых дел вам почтено будет, и я зело буду за оное благодарить вам». Рубежи наши зело голы, а наипаче всего конницею, писал Петр Апраксину, и потому велел от Смоленска до Пскова, везде, где леса есть, зарубить рядом на 300 шагов широтою, ежели в котором месте валом легче, нежели лесом, тут не рубить, а делать вал до первой ростали. Эту линию весть, несмотря чья земля, наша или литовская, только смотреть, где скорее, удобнее и легче можно сделать. Где воды глубокие или болота непроходимые, тут для скоростей не делать засеки. Делать это поголовно, с великою поспешностью, ближайшими уездами русскими и польскими. Среди этих распоряжений настигла страшная весть, что на саксонский Сикурс не может быть никакой надежды. В начале февраля при Фрауштадте саксонское 20-тысячное войско под начальством Шуленбурга было разбито в прах шведским генералом Реншельдом, у которого было не более 12 000 войска. Большая часть русского вспомогательного отряда, находившегося у Шуленбурга, была варварски истреблена шведами, не хотевшими щадить и сдававшихся. Это изумительное при такой разнице в числе людей поражение Петр сначала приписал измене, зная, как саксонцы недовольны войною короля своего с шведами, и в этом смысле писал Головину 26 февраля. «Ныне уже явна измена и робость саксонская. Так что конница, ни единого залпу не дав, побежала, пехота, более половины киня ружья, отдалась, и только наших одних оставили, которых не чаю половины в живых. Бог весть, какую нам печаль сия ведомость принесла, и только дачую денег беду себе купили. Сим же случаем и измена Паткулева будет явна, ибо совершенно чаю того для он взят, чтоб сей их изменой факции никто не сведал.